Потерянный рай. Кто-нибудь слышал о них раньше? Ха-ха, потерянный рай, это наша гильдия. Наша гильдия имеет опыт управления и обладает надлежащим вознаграждением и наказанием. Вы все были свидетелями силы нашей гильдии, и сейчас мы по-прежнему вербуем игроков. Гильдия 1 го уровня может вместить только 10 тысяч игроков. Слоты ограничены, поэтому они в порядке первого поступления. Пожалуйста, не упустите эту возможность. Запрос на услуги няни, запрос на переноски, запрос на обнимашки. Под управлением Багрового Пламени члены его гильдии начали, повсюду, путешествовать с момента объявления сервера, воспользовавшись этим моментом, чтобы рыскать повсюду в надежде на привлечение более квалифицированных игроков. Глава 27. Анализ. Дзинь. Вы и ваша группа убили Черного Когтя. Получено 24050 EXP, 50 очков групповой бонус. Вау, наконец-то, крики радости заполнили пространство, небесный шаман гордо улыбнулся, увидев, как 9 членов его группы празднуют победу над первым боссом. Небесный шаман переключился на канал гильдии и объявил: героический режим, первый босс, Черный Коготь, победа. А да, канал гильдии быстро заполонили аплодисменты с криками. Как и ожидалось от мастера, официальный танк Китая номер 1, еще даже не день, а вы уже победили первого босса героического режима. Ха-ха, наша гильдия, достигнувшая небес, действительно сильнейшая. Эти ребята из доминаторов, должно быть, уже плачут. Гильдмастер, бро, возьмите меня, когда пойдете на трудный режим, пожалуйста. Я все еще ношу много снаряжения белого ранга. Все в гильдии обсуждали и страстно болтали, а небесный шаман не мог не улыбаться с гордостью. Он небрежно спросил, как доминаторы справляются. Их элитная команда была уничтожена не более 5 минут назад, если верить членам их гильдии. Они все еще застряли на первом боссе, сказал охотник с длинным луком, висящим на спине. Над его головой были слова: «Мировой преследователь, достигнувшие небес». «Очень хорошо, мы на один шаг впереди». Небесный шаман улыбнулся. «Однако мы не должны успокаиваться. Весь наш путь еще впереди. Доминаторы всегда были нашим главным соперником, а значит, они сильны. Мы никогда не должны переставать совершенствоваться. Мы должны уничтожить второго и последнего босса, чтобы получить глобальное объявление о нашем достижении «Первая кровь», и пусть все знают, что наша гильдия, достигнувшая небес, сильна в каждой игре. Мы получим серверное объявление первой крови на китайском сервере, но мы не остановимся на этом. Мы также должны получить серверное объявление топ-8 в мире. Мы самые сильные. Ура! 4 члена команды были тронуты речью небесного шамана, их лица покраснели от возбуждения. Объявление сервера. Группа «Потерянный рай» успешно завоевала склеп «Бангар», героический режим, получив достижение «Первая кровь» на сервере, китайский сервер. Их имена будут навечно запечатлены в списке достижений первой крови по проходу подземелья на героическом режиме. Объявление сервера. Игрок Багровое Пламя, лидер группы, получил награду за то, что первым очистил китайский сервер, склеп Бангар, героический режим. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех рас увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Игрок Чжан Ю, член группы, получил награду за то, что первым очистил китайский сервер, склеп Бангар, героический режим. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех рас увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Канал серверных объявлений начал заполняться сообщениями. Что? Невозможно. Лицо небесного шамана мгновенно изменилось. Его ноги обмякли, почти до такой степени, что он мог упасть в любой момент, в лицо, прямо в его красное, смущенное лицо. В этот момент весь гильдейский канал намертво замолчал. Как только доска достижений была открыта, можно было четко увидеть название группы «Потерянный рай». Достижение первой крови зачистки подземелья на героическом режиме, китайский сервер, 1, склеп «Бангар». Название группы «Потерянный рай», лидер группы «Багровое пламя», бандит, «Потерянный рай», члены группы Чжан Ю, хранитель, не состоит. Океан отчаяния, священный рыцарь, не состоит. Фантом дня, берсерк, потерянный рай. Непокорный монах, снайпер, одинокий пустынный дым. 100 выстрелов, повелитель зверей, не состоит. Тонкий и красивый, повелитель зверей, не состоит. Снежная смерть, бандит, не состоит. Император пламени, пиромант, потерянный рай. Бархатистый снег, священник, потерянный рай. гильдмастер. Лица всех 9 членов группы наполнились горечью, когда они посмотрели на небесного шамана. Достижение первой крови в зачистке на героического режима было занято, и поэтому все они потеряли желание продолжать бороться. Как мастер гильдии высшего уровня, небесный шаман имел естественную способность спокойно рассудить и анализировать любую ситуацию. Он начал свой анализ и сказал: «В этой группе только 4 человека состоят в потерянном рае. Даже если название их группы – потерянный рай, они, тем не менее, состоят из 5 неприсоединившихся человек и снайпера, принадлежащего к другой гильдии. Если я правильно понимаю, то это должна быть паб-группа». «Паб-группа, мастер, могут ли пабы вообще ходить на героический режим?» – спросили его члены группы. «Если группа, состоявшая в основном из пабов, смогла успешно пройти героический режим, то чем занимались элитные команды топ-гильдий? Посмотрите на состав той группы. У них был только один танк». Небесный шаман сощурил свои глаза, показав удивленное и недоверчивое выражение. «Это правда. Был только один хранитель. Другие воины имеют специализацию берсерка и священного рыцаря». Небесный шаман глубоко вздохнул и выдохнул. Он сам был хранителем. Он знал трудность боссов на героическом режиме лучше, чем кто-либо другой. Даже самого первого черного когтя, которого они только что победили. Они смогли это сделать только потому, что он и другой танк сотрудничали в других играх, сформировав между собой бессловесную связь. Только так они смогли решить проблему стеков «Смертельный взгляд», которая обычно приводила к поражению всех групп. Но у этой группы был только один хранитель. Как он выдержал «Смертельный взгляд» в битве и выжил? Если я не ошибаюсь, секрет их успеха кроется в танке. Преследователь, постарайся изо всех сил получить информацию о каждом из членов этой группы, а особенно о хранителе, Чжан Ю. Лицо небесного шамана прояснилось, и он произнес: «Расформируйте группу. Мы потеряли склеп Бангара, но в следующем подземелье мы будем сражаться, чтобы восстановить нашу честь. В ближайшие дни я хочу, чтобы вы все соблюдали строгий график обучения. Даже если вы будете в состоянии, вы не должны позволить, чтобы ваши имена были перечислены в рейтинге уровня. Я даю вам всем 7 дней. Через 7 дней вы достигнете 20 уровня. Мы станем первой гильдией, претендующей на логово Морцвея. Где-то еще, рейдерская команда доминаторов. Босс, наш брат в достигнувшие небес сказал, что их элитная команда победила первого босса», — торопливо произнес круглый пятачок. Для них следить друг за другом было не странно, поскольку и достигнувшие небес, и доминаторы были соперниками. Они всегда были готовы перегрызть друг другу глотки в любой другой МО. Они бесконечно сражались за право стать лучшей гильдией в Китае. И теперь их стычки привели их в год смерти. Скромный джентльмен был спокоен. Он сказал: «Не волнуйтесь так. Даже если они будут на шаг впереди, это не обеспечит им гарантированную победу. В итоге здесь все равно разразится битва, чтобы определить, кто будет смеяться последним. Эй-эй». Круглый пятачок застенчиво почесал затылок. «Это все равно неприятное чувство, проиграть им. Если ты не чувствуешь себя хорошо, проигрывая им, тогда соберись и приди в себя, ты, глупая свинья. Если бы не твоя ошибка, мы бы не были уничтожены в последнем бою, не так ли?» — читал лекцию скромный джентльмен, пока смеялся. «Ой, да ладно тебе, босс, не напоминай мне о моих прошлых ошибках. Я уже 100 раз извинялся за это. Я думал, что произошло землетрясение, и именно поэтому я отключился», — пояснил круглый пятачок. «И, это действительно было землетрясение? Нет, это была моя любимая кошка. Она прыгнула мне на голову. Ты глупый поросенок. Запомни, ты наш танк, ты – стена, которая защищает нас. Прежде чем тебе позволит упасть, ты всегда должен препятствовать тому, чтобы босс атаковал нас. Понял, понял. ХМ, если там действительно произошло землетрясение, тебе лучше оставаться сильным. Не беспокойся о крошечном землетрясении. Если припрет, я лично выкопаю тебя из твоего дома». Все посмеялись над шуткой скромного джентльмена. Гнетущая атмосфера развеялась, и больше никто не чувствовал себя подавленным из-за проигранной битвы. Объявление сервера. Группа «Потерянный рай» успешно завоевала склеп Бангар, героический режим, получив достижение «Первая кровь» на сервере, китайский сервер. Их имена будут навечно запечатлены в списке достижений первой крови по проходу подземелья на героическом режиме. Объявление сервера. Игрок «Багровое пламя», лидер группы, получил награду за то, что первым очистил, Китайский сервер, склеп Бангар, героический режим. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех рас увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Игрок Чжан Ю, член группы, получил награду за то, что первым очистил китайский сервер, склеп Бангар, героический режим. Получено системное вознаграждение в 10 золотых, 1 очко навыка, а также очки репутации всех рас увеличены на 500 очков. Объявление сервера. Все разговоры умолкли. Фак, кто эти люди? Им действительно удалось пройти героический режим? Это небо? Нет, эти люди не принадлежат к элитной команде, достигнувшей небес. Достаточно взглянуть на доску достижений. Святая корова. Потерянный рай, из какого отверстия эта низкоуровневая гильдия вылезла? С каких это пор гильдия низкого уровня, такая сильная? Канал гильдии доминаторов внезапно начал разрываться от переговоров и обсуждений. Босс, круглый пятачок показал огорченное выражение лица. Как будто они потеряли что-то, о чем они даже не знали. Члены команды разделяли одни и те же горькие эмоции. Они были полны желания, пытаясь взять в свои руки серверное объявление первой крови. Но как только они собирались начать битву, объявление отняло у них все желание. Что еще они могли почувствовать? А что еще хуже, они проиграли какой-то неизвестной, низкоуровневой гильдии. Позор, такой огромный позор. Скромный джентльмен глубоко вздохнул и сказал: «Ну, по крайней мере, это не кто-то из достигнувших небес, не так ли? Подумайте об этом с их точки зрения. Они думали, что одержали верх над нами, но кто знал, что они зачерпывают воду только соломенной корзиной. Они, несомненно, чувствуют гораздо больше отчаяния». Круглый пятачок и остальные засмеялись, некоторые смешки звучали натянуто, но по крайней мере это было лучше, чем плохое настроение. «Сделайте небольшую проверку этих людей, особенно этого воина по имени Чжан Ю. Выдержать боссов на героическом режиме нелегко. Он должен быть профессионалом среди профессионалов. Хех, подумать только, что такой человек не связан ни с какой гильдией. Чжан Лань, иди и установи с ним контакт, завербуй его в нашу гильдию. Ах да, попробуй уговорить остальных игроков из этой группы присоединиться к нам. Если они смогли выжить на этом режиме, они, естественно, окажутся весьма необычными». Подобные реакции и беседы происходили одновременно между гильдиями топового уровня на всем китайском сервере. Между тем, Чжан Ян и остальная часть группы испытывали свою долю волнения. «Дзинь, вы получили титул, палач склепа». Титулы сами по себе были бесполезны, так как они ничего не прибавляли к атрибутам и не предоставляли никаких специальных эффектов. Тем не менее, редкий титул, зависший над вашей головой, может привлечь определенное внимание. Титул «Палач склепа» может быть получен только игроками, получившими достижение первой крови. Естественно, он крайне редок. Чжан Ян выключил и отключил запросы на добавление в друзья и личные сообщения от незнакомцев, чтобы избежать бесконечных помех. После того, как волнение прошло, он снова включил их. «Мы действительно сделали это. Если всегда спокойный багровое пламя был наполнен волнением, то из остальных оно уже выплескивалось через край». Чжан Ян подбежал к трону Додорерды, достал кирку и начал добывать пылающую золотую жилу. «Дзинь, вы использовали горное дело на обычной медной жиле. Вы получили обычную медную руду X3, лунный камень X2. Ваш навык горное дело увеличился на 2 пункта. Эта простая медная жила будет появляться здесь только на героическом режиме, после смерти Додорерды». Глаза Чжан Яна светились. Обычная медная руда уже была редкой, но лунный камень был частью возможного лута от добычи простой медной жилы. Это редкость среди редкостей. Действительно бесценна. Чжан Ю, бро, ты слишком злой. Ты мог бы оставить мне хотя бы одну из этих жил. По крайней мере, я мог бы увеличить свой навык горное дело, сказал фантомный день, когда подошел, говорил он это, смеясь. К счастью, он не видел предметов, которые Чжан Ян выкопал, иначе Чжан Яну было бы трудно придумать отговорку. Чжан Ян засмеялся и перевел внимание на толстяка. «Толстый, пора ограбить труп и забрать наше снаряжение». Глава 28. Скрытый босс. Когда на сервере мелькнули объявления, непостоянный толстый Хань на короткий промежуток времени почувствовал себя взволнованным. Но когда Чжан Ян сказал ему ограбить труп, он радостно пошел к нему, не обращая уже никакого внимания на них, потому что его ум отвлекся мыслью о грабеже верхней части тканевого доспеха, чтобы он смог засвидетельствовать славное зрелище, бархатистый снег в мини-юбке. тяжелый арбалет, зеленый оружие дальнего боя, атака оружием. 42-54 интервал атаки, 2-4 секунды ДПС, 20 требования к уровню, 10 оружие дальнего боя, это оружие для охотника. Глаза толстого Ханя загорелись. В этот раз я не проиграю, я наберу 100 очков и заберу его. Чжан Ян рассмеялся и сказал: хорошо, охотники разыгрывают оружие. Все три охотника хотели оружие, зная, что это будет первое оружие дальнего боя зеленого ранга на сервере. Оно определенно станет объектом внимания, если они смогут заполучить его в свои руки и показать в городе. 100 выстрелов, 98 очков. Непокорный монах, 99 очков. Да чтоб вас всех! Толстый Хань помолился всем богам сразу, прежде чем нажал на кнопку «бросить кубик». Абракадабра, стройный и красивый, 100 баллов. Ах, ха-ха. Сначала Толстый Хань был удивлен, но потом он все-таки позволил своему смеху вырваться. Предмет автоматически попал к нему в инвентарь. Черт, толстяк, я собираюсь сообщить о том, что ты используешь хаки, воскликнул непокорный монах. Ха-ха, ты должен был знать, кто я. Толстый Хань нахально задрал нос и продолжил грабить труп. Легкое пальто, зеленый, тканевые доспехи, защита, плюс 2 стойкость, плюс 8 интеллект, плюс 8 дух, плюс 4 требования к уровню, 10, оно действительно выпало. Снежная смерть был в шоке. Император пламени, если ты посмеешь его разыграть, я обязательно поджарю твою задницу, в убийственной манере сказал Толстый Хань. Извращенный Толстый Хань был похож на Чжан Яна. Они вместе выросли в боях и имели одинаково опасную ауру. Император пламени вздрогнул и послушно отошел. Никто никогда не узнает, было ли это потому, что на императора пламени оказывалось давление, или потому, что он тоже хотел увидеть бархатистый снег в мини-юбке. Хотя бархатистый снег выкинула только 15 очков, пальто естественно ушло к ней, так как не было никакой конкуренции. «Поспеши и переоденься в это!» — воскликнула стая похотливых волков. Бархатистый снег скривилась и отвернулась, не желая одевать это пальто. Затем Чжан Ян подлил масла в огонь и сказал: «Есть еще скрытый босс, поэтому лучше всего подготовиться всеми доступными методами». Так как даже Чжан Ян сказал это, бархатистый снег могла только послушно переодеть свое длинное платье, которое она носила, на это светлое пальто. И тогда сексуальная мини-юбка была представлена толпе, демонстрируя ее стройные молочного оттенка ноги и краешек ее розового нижнего белья. Аллилуйя! Толстый Хань вытер слюну и извлек последнюю экипировку. Гвардейский щит лорда, зеленый, тяжелые доспехи, защита, плюс 6 стойкость, плюс 10 сила, плюс 7 ловкость, плюс 3 требования к уровню, 10 фантомный день и океан отчаяния решили посануть, и снаряжение пошло прямо в инвентарь Чжан Яна. Дзинь, вы получили 9 серебряных монет после раздачи. После этого труп Додорерда исчез. Брат-эксперт, где этот скрытый босс? Снежная смерть огляделся. Чжан Ян указал на угол комнаты и сказал: после того, как Додорерда потерпит поражение, в поле появится дополнительная дверь, и там будет проход, ведущий к скрытому боссу. Чжан Ю, откуда ты вообще об этом знаешь? Вдруг спросил Багровое пламя. Только не говори мне, что ты получил эту информацию из интернета, я не поверю. Да, я тоже. Другие игроки тоже выразили свои сомнения. Чжан Ян улыбнулся и сказал: вообще-то, я терминатор, и я перенесся на 5 лет назад во времени. Бу, свист толпы. Хорошо, хорошо, я участвовал в бета-тестировании игры. Пожал плечами Чжан Ян. Хм, группа купилась на это. Брат-эксперт, а что за дроп со скрытого босса? Экипировка серого ранга? Спросил Снежная Смерть. Это преувеличение. Снаряжение серого ранга доступно только в подземельях 20 го уровня. Чжан Ян покачал головой и сказал: ребята, вы поняли, раньше боссы сбрасывали ожерелья или кольца. Нет, точно, кроме вознаграждения за выполнение определенных квестов, ожерелья и кольца доступны только как добыча из скрытого босса на героическом режиме, объяснил Чжан Ян. А во, в таком случае мы должны пойти на это, взволнованно сказал непокорный монах. Чжан Ян притворил в жизнь слишком много чудес, их сомнения в способности победить босса уже давно исчезли. Пошли. Чжан Ян взмахнул мечом и направился в дальний угол комнаты. Нажав на выступающий камень, перед ними с грохотом появилась каменная дверь. Используйте очко навыка, присужденное системой прямо сейчас, так как перед этим боем лучше укрепить себя, даже если немного. Затем Чжан Ян распределил новое очко умения в блок, уменьшив время его восстановления до 7 секунд. Остальные согласно кивнули. За каменной дверью был длинный коридор, простирающийся до самого низа и освещаемый по обеим сторонам факелами. К счастью, вокруг не было мобов. Проход потребовал около минуты, прежде чем они, наконец, достигли входа в большую каменную комнату. «Подождите, не заходите внутрь». Чжан Ян остановился у входа и сказал: «Позвольте мне объяснить стратегию». Посреди каменной комнаты лежал гигантский гном. В отличие от других зеленокожих гномов, все его тело было малиново-красного цвета, от него исходила убийственная аура. Его ноги были скованы тяжелой цепью, которая торчала с другого конца стены. Демонизированный Мамурирма, зеленый элитный уровень, 15 ОС, 90 тысяч, дерьмо, его уровень выше, чем у последнего босса, воскликнул император пламени тихим голосом. Скрытые боссы всегда были самыми трудными во время зачистки подземелий, сказал Чжан Ян. Конечно, плохо разработанный Додорердо был исключением. У этого босса три навыка. Первый — эффект ауры Дот, 1. Пока вы в пределах 30 метров от него, ваши ОС будут непрерывно падать. Это волшебный эффект. Если я не ошибаюсь, то это теневой элемент Дот, который будет снижать ваш ОС на 30 каждые 3 секунды. Целители, пожалуйста, не забывайте бросать и поддерживать регенерацию на всех. Второй навык – демонизация. Босс будет случайно выбирать игрока для демонизации. Затем демонизированный игрок будет контролироваться им, чтобы атаковать всех остальных. Независимо от того, находились ли вы в ближнем бою или на дистанции, после демонизации вы будете автоматически использовать атаки ближнего боя. У демонизированного персонажа 3000 ОС, и каждая атака может нанести 1000 урона. Но есть и преимущество: скорость демонизированного персонажа очень медленная. Этот эффект очень легко развеять. Все, что вам нужно сделать, это истощить ОС демонизированного игрока, и контроль вернется к игроку, восстанавливая ОС персонажа до его первоначального состояния. Однако демонизация имеет еще один негативный эффект. Игрок может получать урон от членов группы на протяжении 10 секунд после исчезновения демонизации. Поэтому, как только эффект пропадет, вам нужно немедленно прекратить атаку, иначе вы можете убить членов группы. Рассеивание демонизации должно быть сделано быстро. Как только появится два или более демонизированных игрока, мы все будем уничтожены. Чжан Ян сделал паузу, чтобы дать им время переварить информацию, и продолжил. Что касается третьего навыка, каждый раз, когда босс теряет 25% ОС, он бросает специальное умение. Я забыл его название, но это навык АЕ, дальность 200 метров, а урон от атаки 1000 единиц. 1000 единиц урона АЕ, разве мы не должны просто сдаться? Нахмурившись, спросил Багровое Пламя. На самом деле, нет. Во время битвы энергетический кристалл будет беспорядочно появляться на территории поля. После его разрушения появится барьер, дающий иммунитет ко всем атакам. Кристалл имеет 1000 единиц здоровья, а его барьер длится 10 секунд. Чжан Ян намеревался объяснять дальше, но, увидев у всех смущенные лица, он вздохнул и сказал: «Просто делайте то, что я говорю. Атакуйте то, что я вам скажу, и двигайтесь туда, куда я говорю». «Понятно. Маленький Ян, ты должен был просто сказать это раньше, это намного проще», — беспощадно сказал Толстый Хань. Чжан Ян на мгновение задумался и сказал: «Толстый, ты будешь ответственным за разрушение энергетического кристалла. Это хрустальный столб в половину высоты взрослого человека. Его очень легко заметить, но местоположение не фиксировано, поэтому, когда он появится, ты должен запомнить место, где он находится. Когда я дам тебе сигнал к атаке, игнорируй все остальное и приложи все усилия, чтобы уничтожить кристалл. Понял? Ты можешь на меня рассчитывать». Толстый Хань похлопал себя по груди. «Хорошо, после того, как мы начнем, классы дальнего боя, включая целителей, должны стоять в 5 метрах друг от друга. Если демонизирован персонаж дальнего боя, каждый, кто находится рядом с ним, должен отойти от него, в то время как другие персонажи дальнего боя должны немедленно истощить его ОС. Ближний бой — просто сосредоточьте свои атаки на боссе. Если вы будете демонизированы, я уберу босса, в то время как персонажи дальнего боя сконцентрируются на уничтожении ОС демонизированного персонажа». Чжан Ян поднял свой меч и сказал: «Давайте начинать». Он сделал несколько шагов вперед, и над его головой сразу же выскочил текст красного цвета 24. В то же время зазвучала система оповещений. Дзинь, на вас влияет темный ореол. Вы теряете 30 ОС каждые 3 секунды, теневой дот, до тех пор, пока вы не покинете область эффекта ауры. У него был пассивный навык с 20% снижением урона. Ага-гага, вот тут-то и появляются маленькие жучки, чтобы убить скуку Маморерма. Как только Чжан Ян вошел в агродиапазон босса, Маморерма тут же вскочил на ноги, схватив цепь, сковывающую его, и выдернул ее просто грубой силой. Маморерма собирается выпить всю твою кровь. Уродливый краснокожий гном бросился вперед и потянул свои длинные руки, махнув ими в сторону Чжан Яна. Его руки были похожи на острые злобно сияющие когти зверя. Чжан Ян использовал рывок и ошеломил босса. Затем он поднял меч и полоснул им по голове босса, разбрызгав повсюду кровь. Начать атаку. По сигналу Чжан Яна началась финальная битва. 1. Дот от ангел, дамаги овертиме, урон со временем, тип заклинания, которое накладывается на цель, персонажа или НПЦ, и наносит ей урон на протяжении некоторого времени. Например, отнимает по 50 йен жизни каждые 3 секунды на протяжении 1 минуты.